Глава вторая. Чтобы не отвечать на дурацкие вопросы девчат и не ощущать въедливые взгляды, забилась в каморку для обслуживающего персонала, где раздевались и обедали. С трудом высидела 30 минут, а когда Ромка позвонил и сказал «выходи», бегом бросилась на улицу. Вот только оказавшись на свежем воздухе, не успела этим насладиться. Застыла, глядя на распахнутую дверцу одной из неброских «Тойот». «Нет», — сглотнула тотчас пересохшим горлом. «Садись», — облила холодом. «Нет», — сопротивлялась, как могла. Затравленно огляделась в поисках автомобиля мужа, но его до сих пор не было. «В машину», — стегнула командой, и мое тело, не подчиняясь здравому смыслу, двинулось к иномарке. Фантошем села на переднее сиденье. «Отпусти», — молила, едва не глотая слезы. «Теперь ты моя». «Я не хочу». «Зато хочу я». «Я замужем», — взывала к разуму кукловода. «Мне все равно». «У меня дети», — настаивала твердо. «Это не важно». «Я не молода», — перебирала даже самые нелепые доводы, которые шли на ум. «Я это переживу». «Не сомневаюсь», — обронила, понимая, что мир вокруг с треском рушился. «Умница». Обреченно вздохнула и тут увидела машину мужа, точнее, наш скромненький 7-летний Volkswagen цвета морского асфальта. Ромка подъехал к бордюру, остановился напротив салона парикмахерской и прислонил телефон к уху. Тотчас в сумочке раздался звонок, вот только была не в силах ответить, руки не слушались. Мысленно пыталась двинуть хоть пальцем, но не выходила. «Я домой хочу», — жалобно обронила, только мобильник умолк. «Теперь твой дом там, где скажу». Мужчина уже было ключ зажигания повернул, чтобы завести авто. «Это неправильно, так нельзя», — более рьяно решила настоять на своем. К тому же телефон опять вопил. Муж ждал ответа. «Почему?» — в голосе звучало откровенное непонимание простых истин. «У меня своя жизнь». «Хорошая, благополучная. Я довольна ею, не хочу другой», — пояснила с расстановкой и покосилась на сумку, где умолк мобильник. «Это уже не важно», — рассуждал бесстрастно мужчина. «Зато мне», — возмущалась искренне. «У меня планы на тебя», — уточнил хлестко. «Какие?» — поразилась, а когда увидела, что муж с волнением делал очередную попытку дозвониться, с гордостью добавила. «Муж не отдаст меня». «И я не брошу попытки сбежать. Мне нужны мои дети». «Попробуй», — сухо отрезал поработитель моего разума. Глубоко вздохнула и порывисто потянулась к дверце. Вот только осталось сидеть, как сидела. От негодования и обиды едва слезы не брызнули из глаз. «Прошу», — предприняла новую попытку мягко договориться, хотя сердце разрывалось от желания ответить Ромке. «Это глупо», — равнодушно отозвался кукловод. «Молю», — вложила в голос всю боль, которая сейчас терзала душу. «Тебе проще признать меня», — был непреклонен мужчина. «Я хочу к супругу», — теряла терпение, да и рассудок, по ходу дела тоже, ведь Ромка вышел из машины и в несколько шагов ворвался в салон. «Он хороший, мы любим друг друга». Это уже добавило тихо, с тоской глядя в окошко иномарки и ожидая, что сейчас муж выйдет обратно. Это банально и скучно. «Но меня это устраивает», — гипнотизировала супруга, который вышел на улицу и непонимающе осматривался. Уместил руки на бедрах и жадно вглядывался в машины, прохожих, но меня не замечал, хотя была в нескольких метрах от него. «А меня нет», — с напором повторил мучитель. «Да что ты за тварь такая?» — не выдержала напряжения и слепоты мужа. Ромка шагал к своей машине, по ходу опять приложив телефон к уху. В сумке настойчиво заиграл ненавязчивый рингтон. Ситуация была отчаянная и безвыходная. Похититель явно не собирался меня отпускать. Подала голос, правда, он испугал и показался зловеще чужим. «Слушай, не знаю, что происходит. Что случилось с тобой и со мной? Не знаю, почему решил довести до ума помрачения, но молю», — перевела дыхание. «Отпусти, иначе сама себя убью. Это уже процедило сквозь зубы. Ты позовешь меня, поймешь безвыходность, оценишь, что могу дать. Ступай, но помни, это последние дни твоей жизни с этим человеком. Наконец-то смогла двинуться. Нет, я ощущала тело, но оно не подчинялось, а теперь дрожащими руками отворила дверцу, неверными ногами ступила на асфальт, и точно побитая собака побрела к автомобилю мужа, который уже собирался уезжать. За спиной послышался звук удаляющейся машины. Он мне словно по сердцу резанул своей пронзительностью. «Это что было?» — проорал супруг. «Не спрашивай», — выдавила, только села на переднее сиденье для пассажира. «Что это значит?» — бесновался Ромка, и его можно было понять. Он битых минут 10 меня пытался найти и вызвонить, а я... «Ром, поехали домой, прошу». Прислушивалась к биению сердца, которое резкими, но гулкими ударами говорило, что все плохо. «Кто это был?» — не унимался муж, явно намекая на водителя Тойоты. Неудивительно, что его это волновало. Жена только что вышла из чужой, к тому же незнакомой машины, хотя должна была ждать на улице. «Я не знаю», — пожала плечами и смахнула слезу едкой дорожкой, пробежавшую до подбородка, а потом остервенело почесала губы и щеки. Ты что?» — тотчас сменил гнев на милость муж. Открыл бардачок и протянул салфетки, которые благоразумно держал на всякий пожарный. «Спасибо», — кивнула и, наплевав на тушь, утерла глаза, которые уже порядком заволокло влагой. «Этот человек меня пугает», — призналась, только немного пришла в себя. «Тогда зачем села к нему в машину?» — закономерно удивился Рома. «Поехали», — устало мотнула головой. «Почему села?» — настаивал муж с металлом в голосе. «Не знаю», — злоупорствовала и виновато уставилась в свое окно, вновь почесав рот и подбородок. Аллергия давала о себе знать. Кожа горела, задела и беспощадно требовала внимания. «Так», — Рома перевел дыхание. «Если тебе есть что рассказать, лучше это сделать сейчас, пока мы одни». «Мне стыдно», — всхлипнула опять. «Милен, а мне больно и страшно. Я хочу знать». Не глядя в глаза, рассказала все, как помнила и как понимала, а напоследок добавила, что знаю, насколько абсурдной и нереальной выглядит ситуация. «Это шутка?» — выдавил муж, стискивая руль и злобно глядя в лобовое окно перед собой. «Нет, Ром», — проскулила и нежно с опаской коснулась плеча супруга. «Но я не знаю, что делать». «А может, ты просто не придумала ничего другого?» — отчеканил Рома и небрежно повел плечом, скидывая мою руку. «Как ты можешь?» — выпалила. «Мы женаты столько лет. Я никогда не изменяла, ты это прекрасно знаешь. И я бы ни за что...» «Ладно, прости», — мотнул головой Ромка, словно прогонял наваждение. «Надеюсь, это больше не повторится. Но если этот кадр появится опять, позвони. Я с ним разберусь». «Вот уж не надо». Неуверенно кивнула, а внутри аж все сдавило от недоброго предчувствия. Секунда и током прошибла. Я точно понимала, что мужчина, творивший сегодня со мной непостижимое, одной силой мысли раздавит супруга. Страшно подумать, что с Ромкой сделает, если применит еще и физическую силу. Муж очень достойно выглядит и слабым не назовешь. Довольно высок для меня, если учесть, что я 1,65 м. В меру мускулист и строен. Я его даже как-то по молодости Аполлоном называла, за фигуру и строение. Пропорционально сложен, да и не стыдясь, вышагивал передо мной во всей мужской красоте, когда начинали жить. Сейчас так уже не походишь, двое детей все же. Так вот, кукловод хоть и не сильно отличался ни ростом, ни мускулистостью, но что-то подсказывало. Физически был гораздо сильнее простого смертного.